Издательство «Бомбора». Океан книг. Сенденжаван Дулом. Монгольские мифы. Читает Александр Мозгунов. Введение. Образы мифологии монгольских кочевников. Известно, что мифология является древнейшей формой и своеобразным выражением художественного мышления человечества. Она представляет собой совокупность мифологических рассказов, выражающих первые попытки разъяснения причин непонятных древнему человеку явлений природы и общества, его взгляды на окружающий мир. Эти первые попытки осмыслить окружающее и первые взгляды в мифологии приобретают формы как реалистические, так и фантастические. Монгольская мифология, как и мифология других народов, часть художественного мышления всего человечества, развивавшаяся в конкретно исторических условиях. Монгольская мифология, как цельная образная система, имеющая свою внутреннюю структуру, прошла три исторических этапа своего развития: дошаманский, шаманский, послешаманский. В этой аудиокниге мы расскажем о дошаманском этапе истории монгольской мифологии, отличительной особенностью которого было формирование общей картины мира. Реконструкция этой первоначальной картины мира будет нами осуществлена с помощью устных и литературных памятников в исконно-монгольских образах мифологии монголоязычных народов. Российский слушатель познакомится с некоторыми итогами многолетнего изучения автором аудиокниги, генезиса и поэтапной эволюции монгольской мифологии. В процессе изучения монгольской мифологии можно выявить все истоки человеческого знания. Она представляет собой особый синкретизм раннего искусства, первобытных верований, донаучных представлений о мире, еще не дифференцированных. Несомненно, на генезис монгольской мифологии оказали большое влияние такие первобытные верования, как фетишизм, тотемизм, анимизм. Однако самым главным источником появления мифов оказались разные явления природы и отношения в обществе, реально существовавшие на стадии первобытно-общинного строя, трансформированные в фантастических образах, рожденных мифологическим мышлением древних монголов. Хотя при беглом знакомстве причудливая фантастичность монгольских мифов, первоначально выраженных в зооморфных, затем в антропоморфных образах, мало похожа на действительность, сама эта фантастичность основана на реальности. Эти мифологические рассказы воспринимались древними монголами-кочевниками как реальность, ибо они имели не столько умозрительные, сколько практические цели. Сложность изучения мифов заключается в том, что они возникли в период дикости, через который прошло в отдаленные века все человечество. За этот долгий путь они претерпели значительные изменения, проникли в самые различные области человеческой культуры. К сожалению, у монголов не было традиции мифографии, как у греков и индусов, например, древнегреческая Теогония, Гесиода или древнеиндийские Веды. Такое положение заставляет нас обращаться к древнейшим слоям, сохранившимся в устных и литературных памятниках, которые первоначально могли быть связаны с мифом. К примеру, монголы с ранних времен фиксировали элементы своей мифологии во введениях к историко-литературным сочинениям и в других памятниках письменности. Историко-литературный памятник XIII века «Монголы Нуутстов Чоо» «Сокровенное сказание монголов» сохранил мифы о тотемистических первопредках монголов, о происхождении монгольских родов и племен. И другие исторические сочинения, такие как «Алтан Товч» — «Золотой свод» Лувсандандзана, «Эрданиен Товч» — «Драгоценный свод» Саганса Цена, «Эрданиен Эрхи» — «Драгоценные четки» Галдана, «Цагаан Туух» — «Белая история», «Шартуж» — «Желтое повествование» неизвестных авторов, обычно начинаются с мифологического введения. Правда, мифология последних тесно связана с индийской и тибетской традицией, но сильно измененной, перемешанной с исконно-монгольской. Эти черты особенно ярко проявляются в мифах о происхождении Вселенной и человека, затем в рассказах о первых мифических ханах. Для серьезного знакомства российских слушателей с мифологией монгольских народов как художественного целого авторам были записаны непосредственно сказители, исчезающие, а также ранее неизвестные сюжеты мифов. Этот новый материал был дополнен ранее опубликованными вариантами мифов многих монголоязычных народностей – халхасцев, ойратов, бурят, хорчин, мангоров и других, а также материалами, касающимися мифологических образов из различных произведений монгольского фольклора и литературы – обрядовой лирики, эпоса, летописей, сказок, легенд, преданий. В первой главе нашего повествования речь идет о генезисе монгольской мифологии, зарождении ее архаичных образов, таких как образ-фетиш, образ-тотем, образ-дух. В качестве примеров этих образов приводится образ-фетиш разбивающего камня, приведший к появлению мифов о чудодейственных камнях, образ-тотем прародительницы монголов, Каура-Илани, Хоо-Марал, главной героини древних монгольских генеалогических мифов, образы-духи, гении-хранители, дух-покровитель огня, Отхангалайханахэ, дух-покровитель охотничьего промысла и зверей Манахан Тенгри и другие образы духи древнемонгольской мифологии. Процесс дальнейшей эволюции монгольской мифологии связывается с появлением на более высоком уровне развития общества антропоморфных божеств, прародителей всех живых существ, создателей мира, таких как божество земли Мать Этуген и божество неба Отец Вечное Небо, Вечный Всевышний Тенгри. Они – первая божественная пара, породившая все другие божества. Следующая ступень развития монгольской мифологии, о которых идет речь в нашей аудиокниге, характеризуется переходом от единобожия к множеству, что проявилось в образе божества Милиян Тенгри, а также в так называемом последнем поколении, то есть множестве 99 божеств тенгриев мифического пантеона монголов. В аудиокниге даются характеристики таким божествам тенгриям мифического пантеона древних монголов, как Богатур Тенгри, Дайчин Тенгри и Кисаган Тенгри. Первого древние монголы-кочевники считали своим главным защитником от внутренних и чужеземных врагов. Он вселял мужество в воинов. Во время походов монголы молились другому божеству, а именно Дайчин Тенгри, божеству-воителю. Победу приписывали третьему божеству – Кисаган Тенгри. Далее в нашей аудиокниге повествуется о культах Солнца и Луны, существовавших у кочевников монголов с древних времен и упоминающихся в различных монгольских источниках и памятниках. В частности, еще Плано Карпини во времена чингисидов отметил в своих заметках, что монголы набожно поклоняются Солнцу и Луне. Он же заметил, что монголы называли Луну «великим владыкой», а Солнце – матерью Луны, светящейся от лучей Солнца. Отсюда видно, что солярные и лунарные культы, еще с хунских времен существовавшие у монголов, сохранились у них вплоть до Средневековья. Значит, мифы о Солнце и Луне, естественно, должны предшествовать культу. Рассказывая о различных вариантах мифа о происхождении Солнца и Луны, мы не могли не упомянуть об условиях жизни наших далеких предков, когда они жили в норах. Такое архаическое представление о первоначальной жизни человека редко встречается в мифологии других народов. Это может быть связано с более древним антропогенезом. И в других солярно-лунарных мифах монголов представлены также довольно архаические мотивы о добывании небесных светил из ящика, о доделывании их культурными героями или же о биологическом порождении их демоническим существом. Вторая глава нашей аудиокниги повествует о многочисленных образах монгольских астральных мифов, которые повествуют о происхождении таких созвездий, как Большая Медведица, Орион, галактики Млечный Путь. Представленные в аудиокниге мифические элементы из шаманских текстов свидетельствуют о великом почитании древними монголами созвездия Большой Медведицы. Из астрального мифа о Млечном Пути становится ясно, что древнемонгольские роды и племена по-разному представляли себе происхождение небесных тел и звезд. Проанализированный далее нами цикл астральных мифов о появлении галактики Млечный Путь, созвездия Орион и других позволил сделать вывод о том, что в этом цикле отражены природные явления, происходившие перед глазами кочевников, и социальные события, связанные с великим переселением народов. Эти явления вызывали у кочевников стремление творчески осмыслить тайны природы и общества в их взаимосвязи и взаимодействии. Они не отделяли явления природы и общества друг от друга. Третья глава нашей аудиокниги посвящена космогенезу в монгольской мифологии, то есть мифам о сотворении мира, Как известно, почти вся мифология древнего мира констатирует, что хаос является первоначальным, неупорядоченным состоянием космоса. Мифологическая концепция монгольской космологии не исключает это положение. Во всех анализируемых в аудиокниге версиях и вариантах монгольского мифа о сотворении мира, как правило, упоминается о первоначальном космическом океане. В них конкретизировано участие в сотворении мира двух или трех творцов и демиургов, которые моделируют верхнее небо и нижнюю землю. В ходе и в результате сотворения мира между ними возникает непримиримое противоречие. В монгольских мифах о сотворении мира дается ответ на вопрос, откуда и как берется суша в монгольской мифологии. Для многих вариантов этих мифов весьма характерен сюжет о ныряльщике, в различных вариантах мифа лягушка, птица, рыба, доставшим землю со дна Мирового океана. В заключении можно сделать вывод о том, что представленные в нашей аудиокниге вниманию российского слушателя образы архаических хтонических, уранических, астральных и космогонических мифов, бытующих с древнейших времен до наших дней, свидетельствуют о наличии богатейшей и своеобразной мифологии у монголов, представителей древнейшей кочевой цивилизации. Ее создатели отличались чрезвычайной наблюдательностью, при этом отдавали предпочтение небу и небесным персонажам, что было непосредственно связано с их кочевым образом жизни. Когда на современном этапе развития науки истинные причины разных явлений природы и общества становятся понятными и общеизвестными, тогда подрываются корни мифологии и мифотворчества. В дальнейшем мифология больше не может служить средством выражения мировоззрения, миросозерцания, и тем не менее, для нас, монголов, монгольская мифология навсегда останется бесценным наследием древнейшей кочевой цивилизации, арсеналом и почвой возникновения и развития искусства, источником вдохновения современных художников и литераторов.